Стахановское движение снова мелькнуло в голове, только на 7 лет раньше, и теперь оно родится здесь, на нашем заводе. За окном уже совсем расцвело. Первая смена спешила к проходной. Где-то в цехах начинали разогреваться мартены. Все по местам, товарищи, я поднялся. Через час первая оперативка по готовности. Задача ясна, так точно, Леонид Иванович. Зотов вытянулся по-военному. Остальные согласно закивали. Когда все вышли, я подошел к окну. Во дворе завода уже кипела работа. Подвозили материалы, монтировали новые прожектора для ночных смен. Впереди 2 недели настоящего сражения за будущее завода. В дверь заглянул Головачев. Леонид Иванович, звонили из наркомата. Орджоникидзе просил докладывать о ходе работ каждые 3 дня. Я кивнул. Что ж, тем важнее не подвести Серго. Пора начинать Великий Аврал. Кстати, о Серго и о всех других партийных боссах. Надо согласовать с ними Первомай без Краснова. Я позвонил сначала Бауману, посоветоваться. Получил от него добро, потом Куйбышеву. И, наконец, самому Орджоникидзе. Согласие получил на следующее утро. Я приехал в заводоуправление за час до общего сбора. В кармане уже лежала срочная телеграмма от Орджоникидзе, полученная совсем недавно. За окном только-только занималась заря, а на столе уже дымился 3-й стакан крепкого чая. Снова позвонил Бауману. «Доброе утро, Карл Янович. Вот, послушайте, я достал из кармана телеграмму. В связи с особой важностью оборонного заказа разрешаю временно освободить основной состав рабочих от участия в первомайской демонстрации. На площадь направить только представительскую делегацию. Орджоникидзе». Бауман помолчал, потом ответил. «Серьезный документ, такое разрешение первый раз встречаю. Мне еще Куйбышев звонил лично, я помешал ложечкой остывающий чай». Подтвердил. «Партийные органы в курсе. Даже товарищу Сталину докладывали, все согласовали. Да, это многое меняет», — Бауман задумчиво помолчал. Потом продолжил. «С таким документом можно работать, но как объявить рабочим? Потому я и звоню вам. Можно попросить вас приехать, нужна ваша поддержка как представитель райкома». Бауман решительно сказал. «Хорошо, я объясню секретарю партячейки и лично проведу разъяснительную работу в коллективе». В конце концов, он слабо улыбнулся. «Иногда есть вещи поважнее праздничного шествия». За окном загудел первый утренний гудок. Скоро начнут собираться начальники цехов. Очередная планерка с подведением итогов работы ночной смены. Когда все разошлись, я остался один. Но только недолго. Весь день ушел на согласование проволочек и стремительное решение возникающих вопросов. Я и сам не заметил, как проходит время. Только поздно вечером смог выйти, проверить, как идут дела. Полночный завод жил какой-то особенной, непривычной жизнью. Мощные прожекторы, установленные по периметру цехов, заливали территорию призрачным белым светом. В их лучах клубился легкий весенний туман, поднимавшийся от недавно оттаившей земли. Из открытых ворот мартеновского цеха вырывались снопы красноватых отблесков. Там шла очередная плавка. Я медленно шел по заводской территории, привычно отмечая каждую деталь. Вот у складского корпуса деловито пыхтела небольшая маневровая дрезина. Зотов все-таки успел наладить механизированную подачу материалов по узкоколейке. Рабочие споро перегружали мешки с огнеупорами на вагонетки, которые затем по рельсам отправлялись прямо в цех. Возле термического цеха расположилась импровизированная столовая. Несколько длинных столов под брезентовым навесом, где хлопотали женщины в белых косынках, разливая по мискам горячий борщ и раскладывая увесистые порции гречневой каши. «Как дела, Агафья Петровна?» — окликнул я свою бывшую экономку, теперь заведующую ночным питанием. «Справляемся, Леонид Иванович», — она поправила сбившуюся косынку. «Третью смену кормим. Вон, молодежь какая голодная, по 2 порции просит. Давайте, не жалейте продуктов. Работа тяжелая». Из мартеновского донесся характерный грохот. Новая партия плавки пошла в ковш. Я поспешил туда. В огромном, заполненном паром пространстве цеха мелькали фигуры рабочих. Над их головами плыл раскаленный ковш с жидкой сталью. «Леонид Иванович, ко мне подбежал взмокший Турчанинов. А мы уже на рекорд идем. 3-я бригада Петра Зыкова за смену 6 плавок дала. Такого еще не было. Сколько по времени на плавку?» 5 часов 40 минут. В голосе инженера звучала гордость. «Они же по новой схеме работают, как утром обсуждали. Все лишние движения убрали, материалы заранее готовит». К нам подошел сам Зыков, широкоплечий молодой мастер с закопченным, но довольным лицом. «Товарищ Краснов, мы тут прикинули, можем еще быстрее. Если подручных правильно расставить и завалку по новому методу делать. Отлично, Петр. Я крепко пожал его руку. Только смотри, людей не загони. Да что вы, Зыков усмехнулся. У нас теперь все по науке. Вон, в красном уголке раскладушки поставили. Каждый час 15 минут отдыхаем по графику. Зато как на смену заступаем, каждая минута на счету. В этот момент по цеху разнесся мелодичный звон. Сработала установленная Сорокиным сигнализация, показывающая готовность плавки. Зыков встрепенулся. «Ну, я побежал, Леонид Иванович. Не подведем». Я вышел на заводской двор. Где-то вдалеке слышался перестук колес. Подходил очередной состав с материалами. У проходной ярко горела огромная доска показателей, где каждый час обновлялись цифры выработки. Возле нее толпились рабочие следующей смены, оживленно обсуждая результаты товарищей. «А ведь получается, Леонид Иванович», — негромко произнес появившийся рядом Величковский. «Такого воодушевления я давно уже не помню. Надо не сбавлять темп». Я посмотрел на часы. До утра еще далеко, а новая смена уже рвется в бой, чтобы побить рекорд Зыкова. В прохладном весеннем воздухе плыл густой запах борща из полевой кухни. Гудели прожектора, светились окна заводской лаборатории, где круглосуточно шел контроль качества. Завод жил, работал, побеждал. И глядя на эту картину, я впервые за последние дни почувствовал уверенность. Справимся, обязательно справимся. Ночью я так и не сомкнул глаз. Нужно было согласовать миллион вопросов, сделать множество звонков, переговорить с разными людьми. Только под утро я отправился проведать лабораторию, посмотреть, как там налажен контроль продукции. В заводской лаборатории, несмотря на ранний час, царило оживление. Величковский, с неизменным пенсне на носу, склонился над новым металлографическим микроскопом ЦЕИС. Вокруг него толпились лаборанты, бережно держа свежие образцы шлифы, только что полученные от ночной смены. «Николай Александрович, что с структурой?» Я подошел к столу, где были разложены фотопластинки с результатами исследований. «Смотрите сами», профессор чуть отодвинулся от микроскопа. Зыков со своей бригадой дал отличный металл. «Мелкое зерно, равномерное распределение карбидов». А вот здесь, он достал другой шлиф, четвертая бригада немного не выдержала температуру. Видите, как укрупнилась структура. У стены гудела новая термическая печь Гартман-Браун с оптическим пирометром. Молодой лаборант старательно фиксировал показания в журнале. Внедрили экспресс-анализ, я кивнул на ряд пробирок у окна. Да, по методу Ващенко, Величковский протер запотевшие пенсне. Теперь можем прямо по ходу плавки определять содержание углерода. Буквально за 5 минут. Сразу даем сигнал в цех, если что не так. К нам подошел Сорокин с кипой графиков. Леонид Иванович, а я вас везде ищу. Вот, посмотрите статистику. За сутки процент брака снизился втрое. А у бригады Зыкова вообще всего 0,5% отклонения от нормы. Потому что они строго держат технологический режим. Величковский показал на доску, где мелом были выписаны основные параметры. Температура, время, состав шихты, все по минутам расписано. Никакой самодеятельности. В этот момент в лабораторию вбежал запыхавшийся лаборант. Николай Александрович, в первой мартеновской что-то с футировкой. Шлак какой-то странный пошел. Величковский мгновенно собрался. Так, быстро пробу сюда. Сорокин, поднимите журнал с химическим составом огнеупоров. Нужно немедленно проверить содержание. Я с вами, я направился к двери. Такие проблемы требовали немедленного решения. Через полчаса мы уже стояли у мартеновской печи. Величковский придирчиво изучал образец шлака через сильную лупу. «Все ясно», — наконец сказал он. «Огнеупоры из последней партии чуть более кислые. Нужно скорректировать состав шлака, добавить основных компонентов». Буквально через час печь снова работала в нормальном режиме, а в лаборатории появилась еще одна карточка с указанием, как действовать в подобных случаях. «Знаете, что меня радует?» Величковский задумчиво разглядывал очередной шлиф. Люди начали понимать важность точного соблюдения технологии. Раньше могли на глазок работать, а теперь каждые полчаса пробы несут. Сами просят проверить. Я посмотрел на огромную доску, где фиксировались результаты анализов. Красные и зеленые флажки наглядно показывали состояние каждой плавки. Зеленых становилось все больше. Но что лучше всего, продолжал профессор, мы наконец добились стабильности. Вот, смотрите статистику. Последние 30 плавок, Все в пределах допуска. Такого у нас еще не было. За окном лаборатории снова взвыл гудок. Очередная смена заступала на вахту. На столах лежали горы образцов, ждущих проверки. Но теперь это была не просто контрольная работа. Это настоящая научная система обеспечения качества. Кстати, Величковский вдруг понизил голос. А вы заметили, то, что мы делаем, очень похоже на систему Тейлора. Только у нас как-то по-своему получается. Более человечно, что ли? Я улыбнулся. Если бы профессор знал, что мы сейчас закладываем основы того, что в будущем назовут советской системой контроля качества. Но это пока останется моей маленькой тайной. Все две недели я провел на заводе. Постоянно держал руку на пульсе событий. Ежечасно поступали донесения из Нижнего Тагила и Златоуста. Было бы время, съездил бы туда сам, но пока пришлось отправить Зотова и Сорокина. К счастью, там тоже все налажено. Когда две недели прошло, я провел итоговое собрание, уже с участием рабочих. В актовом зале заводоуправления Яблоку негде было упасть. Рабочие, еще не успевшие смыть копоть после смены, инженеры в потертых кожанках, лаборанты в белых халатах, все собрались на торжественное собрание. В воздухе висел привычный запах машинного масла, металлической пыли и усталости, славной, победной усталости. Я стоял на небольшой трибуне, разложив перед собой итоговые графики. За эти две недели мы сделали почти невозможное, товарищи. Мой голос эхом разнесся под высоким потолком. Рапортую. Задание выполнено досрочно. Весь объем заказа готов для сдачи военной приемки с превышением технических требований. Зал взорвался аплодисментами. В первом ряду Зыков, успевший надеть чистую рубашку, что-то восторженно кричал своим подручным. А теперь цифры. Я поднял первый график. За две недели выпущено продукции больше, чем за предыдущие два месяца. Производительность труда выросла в 3,5 раза. Процент брака снижен до рекордных показателей, меньше 0,5%. Новая волна аплодисментов. Величковский в своем неизменном пенсне удовлетворенно кивал, данные контроля качества были его особой гордостью. Но что важнее всего, мы создали новую систему организации труда. Каждый рабочий точно знает свое задание, каждое движение выверено, каждая операция учтена. И результат показал, что это работает. Я начал зачитывать список награжденных. Бригада Петра Зыкова, первое место в соревновании, тройная премия и почетная грамота наркомата. Товарищ Зыков лично представлен к ордену Трудового Красного Знамени. Под гром оваций бригадир поднялся на трибуну. Его огромные рабочие ладони бережно приняли красную папку с грамотой. Коллектив лаборатории под руководством профессора Величковского. Особая благодарность и премия за разработку новых методов контроля. Николай Александрович смущенно протирал запотевшие от волнения пенсне. Список награжденных был длинным. Каждый внес свой вклад в общую победу. После официальной части я спустился в зал, пожимая натруженные руки, принимая поздравления. Леонид Иванович окликнул меня Котов, размахивая какими-то бумагами, тут расчеты экономического эффекта, просто невероятные цифры. После, Василий Андреевич, я похлопал старого бухгалтера по плечу. Сначала другое, товарищи, повысил я голос, всем премированным получить деньги сегодня же. Касса работает до последнего человека. Новый взрыв аплодисментов. Котов укоризненно покачал головой, но глаза его улыбались. К вечеру я остался в кабинете один. На столе лежал подробный отчет для Орджоникидзе. Десятки страниц с графиками, диаграммами, расчетами. Но главным было не это. Главным было то, что мы создали принципиально новую систему организации производства. То, что потом назовут советским методом управления. Мне просто удалось ее внедрить раньше времени. В дверь осторожно постучали. Вошел Мышкин. Леонид Иванович, звонили из наркомата. Товарищ Орджоникидзе примет вас завтра в 10 утра. Я кивнул. Что ж, теперь можно было смело смотреть Серго в глаза. Я доказал, что держу слово. Это было нелегко, но оно того стоило. Кстати, Стальтрест за все это время ни разу не побеспокоил нас. Мышкин следил за Беспаловым, но тот не давал признаков для тревоги. Видимо, понял, что со мной лучше не связываться. За окном догорал весенний вечер. На заводском дворе сменялись последние бригады выполненного заказа. А в моем сейфе уже лежали чертежи следующего этапа, масштабной модернизации всей промышленности. В кабинет вошел Сорокин. Леонид Иванович, мы тут с ребятами подсчитали. Если распространить новую систему на все цеха, да еще автоматику внедрить, можно ого-го какие результаты дать. Я улыбнулся, они уже загорелись новыми идеями. Впрочем, как и я сам, завтра, Александр Владимирович, все обсудим завтра, а сегодня отдыхайте, вы это заслужили. Когда он ушел, я еще раз просмотрел отчет для Орджоникидзе. Глава 15. Последний бой. За окном занимался хмурый апрельский рассвет. Я сидел в кабинете, просматривая последние данные испытаний, когда дверь распахнулась без стука. Вбежавший Сорокин непривычно бледен. «Леонид Иванович, только что курьер из наркомата, он протянул мне пухлый конверт с сургучными печатями. Внутри оказалось заключение Института металлургии, подписанное самим академиком Бардиным. Я пробежал глазами первые строки и почувствовал, как холодеет внутри. Срочная экспертиза выявила критические методологические нарушения в наших испытаниях брони. Это еще не все». Сорокин нервно теребил край пиджака. На проходной уже ждет целая делегация из Академии наук. Возглавляет ее профессор Самарин. Самарин, я на мгновение задумался. Тот самый, что консультирует Стальтрест. Вот, значит, откуда уши растут. В дверь деликатно постучали. Вошел Мышкин, как всегда невозмутимый. Леонид Иванович, академическая комиссия настаивает на немедленной встрече. И еще, он понизил голос. Мои люди докладывают. Самарин вчера встречался с Беспаловым в ресторане «Прага». Я медленно поднялся из-за стола. Что ж, придется принять товарищей ученых. Александр Владимирович, обратился я к Сорокину, срочно найдите Величковского. Скажите, чтобы захватил все протоколы испытаний, и пригласите Головачева, пусть организует чай для высоких гостей. Через 10 минут в кабинет чинно вошла группа людей в добротных, но старомодных костюмах. Впереди выступал профессор Самарин, высокий худощавый старик с аккуратно подстриженной седой бородкой. Позвольте представиться, он церемонно поклонился. Профессор Самарин, председатель экспертной комиссии Академии наук, а это мои коллеги. Я рассматривал его цепким взглядом. За внешним академизмом чувствовалась какая-то плохо скрываемая нервозность. Видите ли, уважаемый, едва усевшись, Самарин достал из портфеля бумаги. Мы обнаружили серьезнейшие нарушения в методике ваших испытаний. Во-первых, совершенно недопустимое отклонение от стандартной процедуры термической обработки. Во-вторых, в этот момент в кабинет стремительно вошел Величковский. Увидев Самарина, он резко остановился. Александр Петрович, какими судьбами? Помнится, в 23-м вы доказывали невозможность получения высокопрочной брони без легирования никелем. Самарин слегка поморщился. Николай Александрович, сейчас речь не об этом. Мы выявили грубейшие методологические ошибки. Все испытания необходимо проводить заново, по классической методике. Это займет не меньше месяца. Месяца, я перебил его. А вы в курсе, что завтра приемка военного заказа? Увы, Самарин развел руками сделанным сожалением. Наука требует точности. Нельзя рисковать, принимая непроверенную продукцию. Величковский внезапно хмыкнул. Любопытно. А скажите, уважаемый Александр Петрович, почему в вашем заключении используется та же терминология, что в недавней статье инженера Курочкина из Стальтреста? Я как раз вчера читал. По лицу Самарина пробежала легкая тень. Один из его спутников нервно кашлянул. Это возмутительное предположение. Академик побагровел. Я требую. Я поднялся из-за стола, чтобы завтра вся ваша комиссия присутствовала на испытаниях. Будем проводить их по любой методике, какую вы предложите, и сравним результаты с любыми образцами, которые вы предоставите. Но позвольте. И еще, я улыбнулся. Думаю, товарищу Орджоникидзе будет крайне интересно узнать о вчерашнем ужине в Праге. Говорят, осетрина была превосходной. Самарин побледнел, торопливо запихивая бумаги обратно в портфель. Мы подготовим новое заключение, с учетом дополнительных обстоятельств. Когда делегация поспешно удалилась, Величковский вытер платком вспотевший лоб. Знаете, Леонид Иванович, а ведь они всерьез хотели нас остановить. Но что-то меня беспокоит. Как-то слишком топорно действовали. Именно, я кивнул. Это только первый удар. Я уверен, что следующий будет гораздо серьезнее. За окном снова накрапывал майский дождь. До решающих испытаний оставались считанные часы. Телефонный звонок раздался в 3 часа ночи. Я только задремал над последними расчетами, когда резкая трель вырвала меня из полусна. Леонид Иванович. В голосе дежурного диспетчера звенела паника. Беда. Состав с броней его отправили в Новосибирск. Что? Я мгновенно очнулся. Какой Новосибирск? «У нас приемка через 6 часов, сам не пойму», – диспетчер почти кричал в трубку. «Накладные были правильные, я лично проверял, но состав ушел час назад по другому маршруту. На станции говорят, указание с сортировочной». Я бросил трубку и начал лихорадочно одеваться. Быстро выскочил наружу, растолкал спящего Степана и вскоре уже мчался с завода, едва только водитель подготовил машину. На станции царил хаос. В тусклом свете керосиновых фонарей метались фигуры железнодорожников. Начальник станции, пожилой Незнамов, размахивал пачкой путевых листов. «Вот же они, документы, все правильно оформлено». А потом, бац, указание с сортировочной, срочно перенаправить состав. «Кто подписал?» Я схватил бумаги. «Дежурный по сортировочной». Незнамов поднес документ к фонарю. Подпись неразборчива. В этот момент подбежал запыхавшийся Мышкин. «Леонид Иванович, узнал. На сортировочной сегодня дежурил новенький. Устроился 3 дня назад, а час назад исчез». «Ясно», я стиснул зубы. «А остальные 3 состава, уже проверил», Мышкин кивнул. «2 на месте, под охраной, а третий», он замялся. «Третий почему-то загнали в тупик на дальних путях, якобы плановый ремонт линии». Я взглянул на часы. 4 утра. До приезда приемочной комиссии оставалось 5 часов, а у нас не хватает почти половины заказа. «Степан», — крикнул я шоферу, — «гони в город, привези Котова, срочно нужны все накладные. Мышкин, поднимайте через Рожкова людей из АКПУ, пусть проверит все станции по маршруту. Незнамов, вы», но закончить я не успел. К платформе на всех парах подкатил запыхавшийся паровоз. Из будки высунулся чумазый машинист. «Товарищ Незнамов, на 10-м километре затор, 2 товарных состава столкнулись, вся линия перекрыта». Я почувствовал, как холодеет внутри. «Теперь даже если найдем пропавший состав, не сможем его вернуть, пути заблокированы». В предрассветных сумерках тускло поблескивали рельсы. Где-то вдалеке тревожно гудел маневровый паровоз. На востоке начинало светлеть серое апрельское небо. «Леонид Иванович», — тихо позвал Мышкин, — «это явно спланированная акция. Сначала академики, теперь это. Похоже, они решили нас окончательно добить». Я молча кивнул, лихорадочно просчитывая варианты. «Времени почти не осталось. Нужно что-то решать. Вот что», — наконец произнес я. «Мышкин, срочно в город, поднимайте Баумана. Пусть связывается с НКПС, нужен экстренный приказ о расчистке путей. Незнамов, готовьте паровоз, поедете с нами на место затора. Степан, эх, подожди, дай позвонить». Я отправился искать Величковского и Сорокина. Вот кто мне сейчас нужен. Они на заводе. Я позвонил прямо со станции. Первым делом профессору. «Николай Александрович, как там наши новые изделия?» — тихо спросил я. «Я вас просил подготовить на всякий случай. По-моему, пришло время показать наши настоящие разработки». «Леонид Иванович», — голос Величковского звучал непривычно возбужденно, — «новая броня и снаряды давно уже готовы к испытаниям. Вы хотите вытащить этот козырь из рукава?» Я улыбнулся впервые за эту бесконечную ночь. «Кажется, я все-таки недаром приберег эти новинки. Нутром чуял ведь, что понадобится, как раз для такого случая. Профессор, готовьте все образцы. Через 5 часов преподнесем товарищам из Стальтреста сюрприз, которого они никак не ожидают». Приемка партии заказа проходила на нашем заводе. Прибыла весьма авторитетная комиссия, даже Тухачевский и Куйбышев, в том числе, и вчерашние ученые. Сначала в просторном цехе повисла гнетущая тишина, а потом взял слово академик Самарин в старомодном сюртуке и на импровизированной трибуне у стенда с графиками зачитал заключение экспертной комиссии. Его холеный баритон звучал все увереннее с каждой минутой. «Обратите внимание, товарищи, на эти показатели». Академик указал тонкой указкой на диаграмму. «Совершенно невозможное соотношение прочности и пластичности. Это противоречит всем фундаментальным законам металловедения». Тухачевский, до этого момента хранивший доброжелательное выражение лица, нахмурился. Куйбышев, сидевший рядом с ним на стуле, озабоченно черкал что-то в блокноте. Более того, Самарин сделал эффектную паузу. «Полученные результаты прямо указывают на грубейшие методологические ошибки при проведении испытаний». Он картинно перевернул очередной лист. «Посмотрите на разброс значений. Это же просто научный нонсенс». По рядам военных экспертов пробежал встревоженный шепот. В углу цеха я заметил довольные улыбки представителя Стальтреста. И в завершение, голос академика достиг торжествующих высот. я вынужден констатировать полную научную несостоятельность представленной технологии. Это авантюра, граничащая с преступлением против государственных интересов. Даже Величковский, обычно невозмутимый, нервно протирал запотевшие пенсне. Сорокин, бледный от напряжения, комкал в руках папку с чертежами. «Я настаиваю», — Самарин воздел руки к потолку, — «на немедленном прекращении приемки и полной переработки всей технологии. А товарищам из военной приемки настоятельно рекомендую обратить внимание на проверенных производителей с безупречной научной репутацией». В этот момент в цех стремительно вошел Головачев, протягивая мне телеграмму. Быстро пробежав глазами текст, я почувствовал, как отлегло от сердца. Наш пропавший состав перехвачен на станции Александров, АКПУ взяло его под охрану. Через 4 часа броня будет на месте, но это уже не имело значения. Я медленно поднялся со своего места. Благодарю вас, Александр Петрович, за столь исчерпывающий анализ. В повисшей тишине мой голос прозвучал неожиданно спокойно. А теперь позвольте продемонстрировать кое-что интересное. Для этого я прошу комиссию последовать со мной на заводской испытательный полигон. Мы вышли из цеха и отправились в другое помещение, просторное и вытянутое в длину. На специальных стендах были закреплены броневые плиты необычного вида. В их матовой поверхности тускло отражались электрические лампы под потолком цеха. Это наша новая разработка, трехслойная броня. Я подошел к образцам. Внешний слой сверхвысокой твердости, средний вязкий демпфирующий, внутренний противоосколочный. Такой конструкции еще нет нигде в мире. Тухачевский, мгновенно забыв о своем недавнем скептицизме, подошел ближе. Любопытно. А испытания? Прошу. Я кивнул Сорокину. Мы отошли в безопасное место. Отсюда за прозрачной перегородкой отлично виднелись наши изделия. Грянул выстрел. Бронебойный снаряд, гордость артиллерийского управления, просто расплющился о поверхность плиты. В наступившей тишине было слышно, как со звоном падают на бетонный пол его осколки. А теперь, я сделал знак, наш новый снаряд против обычной брони. Второй выстрел буквально прошил насквозь стандартную броневую плиту, считавшуюся непробиваемой. Самарин судорожно протирал пенсне, его руки заметно дрожали. Это еще не все, я жестом подозвал Величковского. Вот образцы нашей новой стали для турбинных лопаток. 600 часов работы при температуре в 700 градусов. Без единого признака деформации. Куйбышев, отбросив блокнот, склонился над образцами. А себестоимость? На 30% ниже существующих аналогов. За счет новой технологии легирования и автоматизации производства. Позвольте. Самарин наконец обрел дар речи. Но это невозможно. Это противоречит всем теориям. Теория, уважаемый Александр Петрович, познается практикой, спокойно ответил Величковский. Предлагаю провести любые испытания, какие сочтете нужным. Следующий час превратился в настоящий парад технологических чудес. Новые рельсы из износостойкой стали, жаропрочные сплавы для авиации, и под конец опытные образцы бытовой техники с использованием специальных материалов. Невероятно, пробормотал Тухачевский, рассматривая результаты испытаний. Это же где такое видано? Эх, нам бы такие снаряды и броню, хотя бы пару лет назад. Товарищ Краснов, Куйбышев отвел меня в сторону. Я сейчас же свяжусь с товарищем Сталиным. Это выходит далеко за рамки обычной приемки заказа. Головачев снова появился на полигоне. Леонид Иванович, со станции сообщают, первый состав с основным заказом уже на подходе. Я кивнул. Теперь это было уже не так важно. В углу цеха представители Стальтреста торопливо покидали помещение. А Тухачевский, склонившись над образцами брони, уже обсуждал с экспертами возможности ее применения в танкостроении. Приемка прошла безупречно. Уже на следующий день я приехал в Кремль. Ждать пришлось недолго. Через 10 минут после приезда меня пригласили в кабинет главы государства. Массивная дверь открылась бесшумно. Орджоникидзе, шедший впереди, приветственно кивнул Сталину, который стоял у окна, неторопливо раскуривая трубку. «А, товарищ Краснов», Сталин обернулся, в его глазах мелькнул интерес. «Наслышан о ваших новых разработках. Присаживайтесь, расскажите подробнее». В кабинете пахло табаком и кожей. За окном виднелись золотые купола кремлевских соборов, залитые весенним солнцем. Куйбышев, уже ждавший здесь, раскладывал на столе папки с документами. Иосиф Виссарионович, Я начал доклад. Мы создали принципиально новую технологию производства специальных сталей. Трехслойная броня превосходит все мировые аналоги. Знаю, Сталин прервал меня характерным жестом. Читал отчет товарища Тухачевского. Особенно заинтересовали ваши снаряды и турбинные лопатки. Просто прекрасная вещь. Он прошелся по кабинету, попыхивая трубкой. А что с бытовой техникой? Говорят, вы и морозильники собираетесь делать? Сталин проявил неожиданный интерес. Да, товарищ Сталин, мы уже изготовили первые образцы. Я сделал знак Орджоникидзе. Серго кивнул, и два помощника вкатили в кабинет два элегантных белых агрегата с хромированными ручками. Это электрический холодильник нашей конструкции. Я подошел к первому аппарату. Особая система охлаждения, бесшумная работа, температура до минус 5 градусов. Срок службы – минимум 20 лет. А это, я открыл дверцу второго устройства, автоматическая стиральная машина. Сама стирает, сама полощет. С использованием наших специальных сталей и подшипников. Сталин с явным интересом разглядывал технические новинки. И где же вы собираетесь их производить? Пока изготовили небольшую опытную партию. 10 холодильников и столько же стиральных машин. Хотели бы предложить их в качестве эксперимента для руководства партии, чтобы на практике убедились в качестве. Орджоникидзе хитро прищурился. Смотри, Коба, а ведь удобная штука. Не надо лед с Москвы реки возить. Сталин задумчиво погладил усы. Значит, говорите, опытная партия. Он вдруг улыбнулся. Хорошо придумали, товарищ Краснов. И холодильник этот симпатичный. Оставьте пока здесь. В Кремле испытаем, и для товарища Куйбышева машинку отправьте, добавил Орджоникидзе. У него как раз супруга жаловалась, что с прачками беда. Куйбышев смущенно кашлянул, но было видно, что идея ему понравилась. А когда массовое производство наладите? Спросил Сталин, все еще разглядывая холодильник. После выполнения военного заказа, товарищ Сталин, уже есть план организации отдельного завода бытовой техники. Хорошо, он снова остановился у окна. Очень хорошо, надо готовить на экспорт, но сначала надо выполнить военный заказ. Тот самый, что не смог осилить Сталь-Трест. Орджоникидзе подал знак, и Куйбышев начал зачитывать цифры. 120 миллионов рублей, 30 миллионов авансом, срок 6 месяцев. Справитесь? Сталин внимательно посмотрел на меня. Справимся, товарищ Сталин. Технология отработана, производство налажено. А если не справитесь? В его голосе появились жесткие нотки. Тогда отвечу лично, всем, что имею. Опять, Сталин усмехнулся. Мне докладывали, что вы в прошлый раз свой особняк продали, в коммуналке жили, но все равно рисовали по ночам чертежи. Он снова прошелся по кабинету. Вот что, товарищ Краснов, даю вам этот заказ и аванс, но есть еще одно дело. Он сделал паузу. Нам нужны свои автомобили. Не эти американские Форды, а наши, советские. И грузовики, и легковые. Справитесь с военным заказом, займетесь машиностроением. Машиностроением, я невольно подался вперед. Да, Сталин кивнул. Постройте автомобильный завод. Большой, современный, с конвейером, как у Форда, только лучше. И с вашими новыми технологиями. Он подошел к столу, но это потом. Сначала, военный заказ, сроки сжатые, ответственность большая. Он взял папку с документами. Вы понимаете, товарищ Краснов, что теперь от вас зависит не только броня и снаряды. Речь идет о новом пути развития всей промышленности. Я встретил его пристальный взгляд. Понимаю, товарищ Сталин, не подведу. Верю, он кивнул. Серго, обратился он к Орджоникидзе, распорядись насчет аванса и помоги товарищу Краснову с материалами. А вы, он повернулся ко мне, через неделю представьте подробный план работ с графиками, сроками, расчетами. Когда мы выходили из кабинета, Орджоникидзе тихо шепнул: «Ты произвел на него впечатление, особенно эта история с коммуналкой. Он таких людей ценит, которые не ради денег работают». На Кремлевской площади было солнечно и тихо. Куйбышев, на прощание пожимая мне руку, улыбнулся. «Ну что, начинаем новое сотрудничество?» Я кивнул. В голове уже крутились чертежи новых цехов. Впереди столько работы. Но сначала нужно выполнить этот заказ. И выполнить блестяще. Степан уже ждал у ворот с заведенным Фордом. Скоро, очень скоро такие машины будут делать на нашем собственном заводе. Но это потом. А сейчас на завод. Готовить план работ. Времени в обрез, а дел не в проворот. Глава 16. Рождение новой империи. Майское утро заливало светом просторный кабинет Орджоникидзе в здании ВСНХ на Варварке. За распахнутыми окнами доносился перезвон кремлевских курантов и гомон толпы, как будто Москва все еще отмечала 1 мая. На массивном столе красного дерева были разложены папки с документами, карты заводов, схемы производственных связей. Серго, в неизменной белоснежной рубашке с подтяжками, быстро просматривал последние бумаги. Рядом с ним замер молодой референт с золотым паркером наготове. Я стоял у огромной карты СССР, где цветными флажками были отмечены все предприятия нового объединения. От Ленинграда до Кузбасса, от Подмосковья до Урала, впечатляющая промышленная империя. Ну что ж, товарищ Краснов, Орджоникидзе поднял глаза от бумаг, документы готовы. Сегодня подписываем приказ о создании единого промышленного объединения под вашим руководством. В этот момент дверь распахнулась. На пороге появился взъерошенный Беспалов, за ним маячила фигура Казакова. Товарищ нарком, Беспалов бросился к столу. Это незаконно. Мы требуем пересмотра решения. Серго даже не повернул головы. На каком основании? Позвольте узнать, мы подготовили новый план модернизации. Беспалов лихорадочно выхватил из портфеля смятые листы и договорились о кредите. С кем договорились? Орджоникидзе наконец поднял взгляд. С теми же немецкими банкирами, что помогли вам успешно завалить оборонный заказ. В приемной послышался шум. Вошел Рыков, как всегда безупречно одетый, но с явными следами бессонной ночи на осунувшемся лице. Серго, начал он примирительно, давай посмотрим на это с точки зрения принципов НЭПа. Частная инициатива всегда должна превалировать. Какая частная инициатива? Перебил его Орджоникидзе. Проваленные заказы, махинации с векселями, или может, диверсии на железной дороге? Рыков побледнел. Это голословные обвинения. Вот акт. Серго выложил на стол новую папку. Вот заключение военной приемки. Вот результаты финансовой проверки. Что еще нужно? В кабинете повисла тяжелая тишина. Только тиканье старинных часов на стене отмеряло секунды. Товарищ Орджоникидзе, снова подал голос Беспалов, но уже гораздо тише, может быть, хотя бы частичное сохранение активов. Все решено, Серго взял ручку. Единое объединение под руководством товарища Краснова, с прямым подчинением наркомату. Возражения есть? Рыков молча направился к выходу. Беспалов с Казаковым, понурившись, последовали за ним. «Распишитесь здесь, Леонид Иванович, Орджоникидзе протянул мне документы об ознакомлении. Я взял перо. На гербовой бумаге четко виднелось. Приказ о создании государственного объединения металлургической и машиностроительной промышленности. Кстати, Серго улыбнулся, там внизу ждет Пирогов. Говорит, хочет обсудить с вами модернизацию уральских заводов. Это очень срочно». Я кивнул. «Пирогов, блестящий инженер, его переход к нам станет еще одним ударом по бывшему сталь-тресту. Одновременно он поможет вникнуть в дела компании. И вот еще что», Орджоникидзе понизил голос. «Руководство очень довольно вашими морозильниками. Впервые за много лет спим спокойно, продукты не портятся». За окном снова зазвенели куранты. Я улыбнулся. «Очень рад слышать». Солнце клонилось к закату, окрашивая стены центрального заводоуправления в теплые медовые тона. В просторном кабинете с высокими потолками и массивными дубовыми панелями тихо, только шелест бумаг да негромкое тиканье напольных часов Павел Бури нарушали вечернюю тишину. Я стоял у огромной карты, занимавшей целую стену. Разноцветные флажки отмечали предприятия нового объединения. Красные – действующие заводы, синие – месторождения, зеленые – научные центры. Тонкие нити протянулись между ними, обозначая производственные связи. Котов, по-прежнему в неизменном сюртуке старого покроя, раскладывал на столе очередные папки с документами. Вот, Леонид Иванович, полная опись имущества. Начнем с московского куста, я кивнул, прослеживая пальцем линии на карте. Наш головной завод, бывшие предприятия Крестовского, Московский металлургический, Коломенский сталелитейный, Подольский механический, я сделал паузу. Как там у них дела? Запущены да нельзя, Котов поправил пенсне. На Коломенском половина мартенов требует капитального ремонта. В Подольске износ оборудования под 80%. Я уже вам докладывал, сколько потребуется на модернизацию. В наркомтяжпроме смету уже согласовали. Быстро они, однако. Серпуховский арматурный и тульский металлообрабатывающий в чуть лучшем состоянии, продолжил я, переводя взгляд севернее. А вот ленинградский куст. АО, это особая история. Котов достал новую папку. Путиловский завод, большевик, русский дизель, серьезные мощности, но тоже требуют серьезной модернизации. В кабинет вошел Сорокин с кипой чертежей. Леонид Иванович, мы с Величковским набросали предварительный план автоматизации путиловских цехов. Чтобы внедрить нашу систему управления, потребуется месяц. Погоди, Александр, я поднял руку. Давай по порядку. Василий Андреевич, что у нас на Урале? Котов развернул огромную ведомость. Нижнетагильский куст, металлургический, механический 183, высокогорский завод плюс рудники. В Златоусте, металлургический комплекс, оружейная фабрика, инструментальный, ижевский оружейный, он перевернул страницу. Мотовилихинские заводы в Перми, Верхоисетский металлургический, а сырьевая база, высокогорское месторождение железной руды, бакальские рудники, хромовые месторождения. Котов сверился с бумагами. В Кузбассе угольные шахты, в Подмосковье тоже свой уголь. Я указал на зеленые метки, где отмечены научные центры. Так, что у нас с исследовательской базой? Центральная московская лаборатория, Уральское конструкторское бюро, Златоустовский центр. Я провел пальцем по карте. Ленинградский физтех, ЦГИ. В дверь постучали. Вошел Головачев. Леонид Иванович, звонили из Нижнего Новгорода. Сормовский завод просит уточнить план поставок. Да, Сормова, конечно, я вернулся к карте. И еще Коломенский машиностроительный, Балашихинский литейно-механический, Брянский. Я отошел на несколько шагов, охватывая взглядом всю карту. Огромная промышленная империя, раскинувшаяся от Балтики до Урала. Тысячи рабочих, десятки заводов, шахты, рудники, научные центры. Ну что ж, я повернулся к своим помощникам. Задача ясна. Нужно все это хозяйство привести в порядок и наладить работу как единого механизма. Сорокин, где там ваши планы автоматизации? Вот, он разложил чертежи. Начнем с Путиловского. За окном окончательно стемнело. В цехах головного завода загорелись огни, начиналась ночная смена. Где-то там, за сотни километров, также работали другие предприятия объединения. Теперь все это нужно было заставить работать как один отлаженный организм. Я снова посмотрел на карту. На столе лежал приказ о крупнейшем военном заказе. Впереди предстояла грандиозная работа. «Все готовы к техническому совету на завтра?» – спросил я. «Туда прибудут представители всех компаний». На завтра в большом конференц-зале заводоуправления было непривычно многолюдно. Вдоль длинного стола красного дерева расположились главные инженеры всех предприятий объединения. В воздухе висел привычный запах чертежной бумаги, папиросного дыма и крепкого чая из начищенного до блеска самовара в углу. Я стоял у доски, испещренной схемами и формулами, когда дверь открылась. Вошел Пирогов, высокий седой инженер в отлично сшитом костюме, а следом за ним, у меня перехватило дыхание, Анна, в строгом сером костюме, с собранными в тугой узел волосами. Она замерла на пороге, увидев меня, и краска схлынула с ее лица. «Прошу прощения за опоздание», Пирогов, не замечая возникшего напряжения, прошел к столу. «Позвольте представить моего технического консультанта, Анну Сергеевну Волжанскую. Она помогала нам с немецкой документацией в Стальтресте. А это Леонид Иванович Краснов, директор всего объединения. Ну, ты слышала о нем наверняка, Анна». Девушка прожгла меня взглядом. «Да, было дело», процедила она и медленно прошла к дальнему концу стола, старательно избегая моего ответного взора. Ее пальцы, державшие папку с бумагами, слегка дрожали. «Итак, коллеги, я вернулся на место и заставил себя сосредоточиться на деле. Переходим к обсуждению модернизации уральских предприятий. Николай Александрович, вам слово». Пирогов развернул чертежи. «Начнем с Нижнетагильского комбината. Мартеновский цех требует полной реконструкции. Предлагаю внедрить новую систему автоматизации, которая так хорошо показала себя на ваших предприятиях. Я слушал его доклад, но краем глаза невольно наблюдал за Анной. Она делала пометки в блокноте, иногда тихо переговариваясь с сидевшим рядом Величковским. Один раз наши взгляды случайно встретились, и она тут же отвернулась к окну. «А что с прокатным производством?» – спросил я, когда Пирогов закончил первую часть доклада. «Здесь у нас есть интересное предложение», – он кивнул Анне. «Анна Сергеевна, покажите, пожалуйста, схемы немецких станов». Она поднялась, все так же не глядя на меня, и подошла к доске. Ее голос, чуть охрипший от волнения, был предельно деловым. В документации Круппа мы обнаружили принципиально новую систему калибровки волков. Я смотрел, как она уверенно чертит схемы, дает пояснения, отвечает на вопросы. Такая знакомая и одновременно чужая. Где-то восторженная девушка, мечтавшая о полетах. Леонид Иванович, голос Сорокина вернул меня к реальности. Как вы считаете, сможем внедрить такую систему на всех прокатных станах? Да, конечно, я кивнул, возвращаясь к чертежам. Более того, предлагаю объединить ее с нашей системой автоматического контроля. Совещание продолжалось еще несколько часов. Обсуждали модернизацию Златоуста, реконструкцию Ижевска, новые технологии для Мотовилихи. Анна больше не выступала, только изредка что-то записывала в блокнот. Когда все начали расходиться, она быстро собрала свои бумаги и направилась к выходу. Я попытался перехватить ее у дверей. «Анна Сергеевна, не стоит», она остановилась, все еще не глядя на меня. «Я все поняла. Блестящая операция, Леонид Иванович. Использовать мои чувства для получения информации». Ее голос дрогнул. «Что ж, поздравляю с победой. Анна, позвольте объяснить». «Не нужно», она наконец подняла глаза, и я увидел в них боль пополам с гневом. «Завтра я подаю на увольнение. Я надеюсь больше никогда не видеть вас. Никогда в этой жизни». Она быстро вышла, оставив после себя легкий аромат духов и тяжесть в груди. «Простите, Леонид Иванович, Пирогов появился в дверях. Я не знаю, что с ней стряслось. Она у нас лучший специалист по технической документации». «Ничего, Николай Александрович», я через силу улыбнулся. «Вы же слышали, она уезжает. Так что давайте вернемся к делам. Что там у вас по мартеновскому цеху?» За окнами темнело, в цехах зажигались огни, где-то гудел паровоз, увозивший первую партию военного заказа. Когда я закончил совещание и остался один, то долго стоял у доски, глядя на схемы, начертанные знакомым изящным почерком. Через два дня вечерняя ходынка встретила меня тишиной и запахом свежескошенной травы. Закатное солнце золотило крылья учебных «Аврон» на дальней стоянке. Все это время я безуспешно пытался увидеться с Анной. Она не отвечала на звонки, не приходила на технические совещания, передавая документы через помощников. И вот сегодня Мышкин доложил, она будет в аэроклубе, последний тренировочный полет перед увольнением. Я увидел ее силуэт возле ангара. Анна стояла спиной ко мне, в кожаной летной куртке, рассматривая что-то в планшете с полетными картами. «Анна Сергеевна», она вздрогнула, но не обернулась. «Я просила больше не искать встреч. Вы слушайте меня. Всего 5 минут. Зачем?» Она наконец повернулась, и я увидел, как окаменело ее лицо. «Чтобы объяснить, как ловко вы использовали мое увлечение авиацией. Как через меня получали информацию о Стальтресте. Ловко, очень ловко. Какая же я дура, что поверила вам. Все не так, а как?» В ее голосе зазвенела ярость. «Может, расскажете, как специально подстроили нашу случайную встречу? Как изображали интерес к полетам? Как?» Она осеклась, сжав губы в тонкую линию. «Да, я использовал информацию, я шагнул ближе, но мои чувства к тебе были настоящими, и сейчас, не надо». Она выставила ладонь, словно защищаясь. «Я не хочу больше слышать ни слова. Ты», она с горечью усмехнулась и снова перешла на «ты». «Ты даже имя мне свое настоящее не назвал, Анна. Знаешь, что самое обидное?» Она подняла на меня потемневшие глаза. «Я ведь действительно верила тебе, когда ты говорил о небе, о мечтах, о будущем. Верила, как никому на свете. А оказалось, что это просто часть большой игры». В стеклах ангара отражался закат. Где-то вдалеке урчал мотор очередного взлетающего «Авро». «Завтра я улетаю», она застегнула планшет. «Месье Блерио предложил место в школе летчиков-испытателей. Буду проверять новые машины», ее голос дрогнул. «Там, по крайней мере, все честно, только я и небо. Ты же знаешь, это опасно. Опаснее, чем довериться тебе». Она горько усмехнулась. «Вряд ли». Кенгуру подрулил «Авро 504 с инструктором. «Анна Сергеевна, ваша очередь». Она подхватила шлем. «Прощай, Леонид. Или как тебя там на самом деле? Желаю успехов с твоей промышленной империей. Ты далеко пойдешь. Вот только больше не лезь ко мне, Анна». Я схватил ее за руку. «Прошу тебя». Она мягко, но решительно высвободилась. «Все кончено. И знаешь, она помедлила у кабины самолета. Я рада, что узнала правду. Теперь не нужно больше притворяться». «Авро» взревел мотором. Я смотрел, как самолет выруливает на взлетную полосу, как отрывается от земли, набирая высоту в закатном небе. Анна даже не обернулась. Когда стих гул мотора, я еще долго стоял у ангара. В кармане лежало приглашение на техсовет, где она должна была делать доклад о немецких технологиях. Теперь этот листок стал просто бумажкой. Потянуло вечерней прохладой. Где-то за ангарами механики готовили машины к завтрашним полетам. А я все смотрел в темнеющее небо, где растаял силуэт самолета. Туда, куда улетела моя последняя надежда все исправить. Степан ждал у ворот аэродрома с заведенной машиной. Нужно возвращаться на завод. Военный заказ требовал полной отдачи. Но почему-то впервые за долгое время победа казалась горькой. Когда на Москву опустилась ночь, в моем рабочем кабинете по-прежнему горел свет. За окном расстилалась панорама завода. Яркие электрические огни в цехах, где шла ночная смена, красноватые отблески мартенов, маневровый паровоз, развозящий материалы по узкоколейке. Я склонился над картами и схемами, разложенными на массивном столе красного дерева. Вот они, владения созданной промышленной империи. От Ленинграда до Урала, от Поволжья до Кузбасса. Путиловский гигант, Златоустовские заводы, Нижнетагильский комплекс, Сормовские мощности. Где-то в ящике стола лежала свежая телеграмма из Франции. Анна благополучно добралась до школы Блерио. Я намеренно не стал ее доставать. Хватит. Прошлое осталось в прошлом. В дверь осторожно постучали. Вошел Сорокин с кипой чертежей. Леонид Иванович, мы с Величковским доработали схему автоматизации мартеновских цехов. Взгляните. Я с благодарностью углубился в технические детали. Работа – вот лучшие лекарства от душевных ран. Отлично, Александр. Внедряйте немедленно, начиная с головного завода. И свяжитесь с Пироговым в Нижнем Тагиле, пусть готовит цеха под новую систему. Есть еще кое-что. Сорокин достал сложенный лист. Только что получили предварительные результаты испытаний новой брони. Превосходит все ожидания. Я просмотрел протоколы. Действительно, впечатляюще. Военный заказ будет выполнен в срок и с превышением технических требований. За окном загудел гудок, пересменка в ночных цехах. Где-то там, в огромных корпусах, кипела работа. Тысячи людей делали свое дело, создавая будущее советской индустрии. Я подошел к окну. Кстати, Сорокин помедлил у двери, сегодня пришли документы из автомобильного отдела ВСНХ. Просит рассмотреть возможность создания собственного автомобильного производства. Я улыбнулся. Вот оно, новое направление для развития. Масштабный проект, способный изменить страну. Передайте в конструкторское бюро. Пусть начинают проработку. Будем делать советский автопром. Когда Сорокин ушел, я еще раз окинул взглядом карту империи. Да, пришлось заплатить высокую личную цену за эту победу. Но теперь нет пути назад. Только вперед, к новым горизонтам, новым свершениям, новым победам. В дверь снова постучали, рабочий день продолжался. Пора принимать очередные решения, отдавать распоряжения, двигать вперед огромный механизм промышленной империи. Личное придется принести в жертву делу. Такова цена за право изменить историю. Глава 17. Реорганизация. Я стоял у огромной схемы, пока скрытой белым полотном, и наблюдал, как заполняется просторный зал заседаний. В воздухе пахло свежей краской и мастикой, помещение только что отремонтировали под новые задачи. Утреннее солнце заливало светом высокие окна в стиле модерн, играло на массивной люстре и рядах дубовых столов, расставленных амфитеатром. Величковский, как всегда аккуратный и подтянутый, с неизменным пенсне на золотой цепочке, занял место в первом ряду. Я невольно улыбнулся, вспомнив наше знакомство в поезде во время моего возвращения из Риги. Рядом с ним, молодой Сорокин, талантливый конструктор, один из первых поверивший в мои идеи разработки новой стали и автоматизации производства. Котов, наш главный бухгалтер, степенно устроился с знаменитым Гроссбухом. Этот человек старой школы, в неизменном сюртуке дореволюционного покроя, прошел со мной через все испытания, включая время в коммуналке. Первым в зал вошел воин-инженер Бондарев, подтянутый, в идеально отутюженной гимнастерке с ромбом в петлицах. Наше знакомство состоялось во время инспекции завода 183 в Нижнем Тагиле. Тогда его поразили мои знания о перспективах танкостроения. За ним, его заместитель-инженер Морозов, тоже с военной выправкой, но в гражданском костюме. Седов, директор Златоуста, занял место неподалеку. Немолодой, с усталым интеллигентным лицом, он проявил себя как отличный технарь, хотя и осторожный руководитель. Хотя его поддержка во время той истории с забастовкой помогла удержать ситуацию под контролем. Молодой Воронов, талантливый инженер-технолог, что-то увлеченно обсуждал с Лопаткиным. Эти двое уже успели подружиться на почве общего энтузиазма к новым методам организации производства. Воронов тогда здорово помог разоблачить махинации старого руководства, а Лопаткин загорелся идеей массового производства бытовой техники. Пирогов, перешедший к нам от конкурентов ради возможности заниматься настоящей наукой, о чем-то тихо переговаривался с Колосовым. Оба, блестящие инженеры старой школы, они нашли у нас возможность реализовать свой потенциал. Я окинул взглядом собравшихся. Каждый из этих людей прошел свой путь, у каждого своя история. Теперь нам предстояло стать единой командой. «Доброе утро, товарищи», – начал я, дождавшись тишины. «Сегодня исторический день. Мы начинаем полную реорганизацию управления объединением». По залу пробежал легкий шепот. Я заметил, как Бондарев подался вперед, как оживился вечно скептичный Седов. «Перед нами стоит сложнейшая задача», — продолжил я, — «военный заказ, который мы должны выполнить в кратчайшие сроки. Но чтобы справиться с ним, нужна принципиально новая система управления». Одним движением я сдернул полотно со схемы. Матричная структура, первая в советской промышленности, предстала перед изумленными взглядами. В СССР она начала применяться в 60-х, в таких передовых отраслях, как ракетно-космическая промышленность, авиастроение и оборонный комплекс, запуск космической программы, создание баллистических ракет, атомных подводных лодок. Все это требовало координации и одновременного взаимодействия самых разных структур, множество КБ, заводов и научных институтов. Почему бы не взять эту систему и нам? Королев использовал элементы матричной структуры при управлении космической программой, а Косыгин и вовсе провел реформу, где внедрил элементы этой системы. В авиационной промышленности Туполев, Илюшин и Сухой использовали эту систему для разработки проектов, требовавших координации между разными бюро и заводами. Так что я, как обычно, не придумал ничего нового, просто украл из будущего. «Это еще одна революция в управлении», — негромко произнес Величковский, поправив пенсне на кончике носа. «Мы с ним уже обсуждали эту систему. Позвольте», — поднялся Пирогов. «Но как будет работать эта система двойного подчинения?» Следующий час я объяснял принципы новой структуры. Постепенно недоумение на лицах сменялось пониманием. Даже у самых консервативных руководителей появился интерес. «А как же связь между заводами?» – спросил Бондарев. «Расстояния огромные. Завтра начинаем монтаж новой системы связи», – ответил я. «Бонч Бруевич уже везет оборудование. Автоматические телефонные станции, селекторная связь, промышленное телевидение, все это создаст единый нервный центр объединения». Я видел, как загорелись глаза у Воронова и Лопаткина, молодежь всегда легче принимает новое. Седов задумчиво постукивал карандашом по столу, он обдумывал технические детали. Бондарев делал четкие записи в блокноте, у него военная привычка к порядку. «Каждый из вас получит детальный план действий», – завершил я. «Мы должны стать единой командой. Только так мы сможем выполнить заказ и создать принципиально новую промышленность». Когда все разошлись, в зале остались только мы с Величковским. «Знаете, Леонид Иванович», — профессор задумчиво протер пенсне, — «а ведь это действительно новаторский подход, смелый и неординарный. Не знаю, как приживется у нас, но задумка интересная». Я молча кивнул, глядя на схему. Первый шаг сделан. Теперь предстояло воплотить эти планы в жизнь. За окнами разгорался летний день. Где-то вдалеке гудели заводские гудки. Величковский откланялся и вышел. Почти сразу после того, как он вышел, заглянул Головачев и сообщил мне, что в приемной ждут Соколов, Лебедев и Штром. Те самые, что в трудный момент перебежали в Сталь-Трест. Я намеренно не пригласил их на общее совещание. Они вошли в кабинет с явной нервозностью. Соколов, некогда блестящий инженер старой школы, заметно постарел за эти месяцы. Лебедев, специалист по мартенам, прятал глаза, а Штром, педантичный немец, теребил в руках записную книжку в кожаном переплете. «Присаживайтесь», — я намеренно не стал вставать из-за стола. «Чем обязан, товарищи?» Соколов откашлялся. «Леонид Иванович, мы, понимаете, хотели бы вернуться». «Вот как?» Я откинулся в кресле. «А я помню, как вы говорили, что у Беспалова перспективы лучше. У них там стабильность и военные заказы. Что там насчет бракованной брони?» Соколов дернулся, как от удара. «Именно он тогда особенно резко высказывался о моих методах». «Мы ошиблись», — тихо произнес Штром. «Сехарфалщ очень ошиблись». В кабинет без стука вошел Глушков, крепкий мужчина в простой гимнастерке, мой начальник заводской охраны, сейчас отправленный присматривать за порядком на Урале. Я специально вызвал его телеграммой. А, вот и Степан Кузьмич, я указал на вошедшего. Как там у вас на Урале дела? Да вот, товарищ Краснов, людей не хватает, особенно специалистов на новый цех специальных сталей. Отлично, я перевел взгляд на возвращенцев. Вот вам и решение. Поедете в Нижний Тагил. Под началом товарища Горшкова поработаете. Но мы думали здесь, в Москве, начал было Соколов. В Москве все места заняты, отрезал я, людьми, которые не предавали. А вот на Урале, там да, нужны специалисты. Работа тяжелая, ответственная. Как раз то, что нужно для восстановления доверия. Глушков усмехнулся в усы. Не беспокойтесь, присмотрим. У нас там режим строгий, дисциплина. Зато воздух чистый, тайга рядом. Мои бывшие работники переглянулись. Когда выезжать? Глухо спросил Лебедев. Сегодня вечером, ответил я. Степан Кузьмич проводит. И да, забыл сказать, никаких ответственных должностей. Начнете с рядовых инженеров. Может, со временем и повышение заслужите.